Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня не случайно наша передача началась со звука метронома. Сегодня мы чествуем 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. В Великой Отечественной войне много славных памятных дат. И одна из самых важных – 27 января 1944 года. Что только перенес он, что он выстрадал. А ведь была задача нелегка. На расстоянии пушечного выстрела все это время было на тяга. Гранитный город с мраморными гранями, сокровища, зажатые в тиски, его осколочные бомбы ранили, его шрапнелью рвали на куски. 8 сентября 1941 года немецкие войска шли, овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась почти 200-дневная блокада города, сообщение, с которым поддерживалось только по ладожкам и озеру, и по воздуху. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город Измаром. По всем расчетам германского командира, Ленинград должен был быть стерт с лица земли, а население города умереть от голода и холода. Целью противника было не только помешать деятельности важных предприятий, но и создать панику среди населения. Для этого в часы начала и окончания рабочего дня велся особенно интенсивный артобстрел. Всего за период блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и пугасных бомб. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 детей. Продовольственных запасов было мало, пришлось использовать пищевые суррогаты. В ноябре-декабре 1941 года рабочий мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие дети и старики всего 125 граммов. Осень-зима 1941 по 1942 годов – самое страшное время блокады. Ранняя зима принесла с собой холод, отопление, горячей воды не было, и ленинградцы стали сжечь мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки, транспорт стоял. От дистрофии и холода люди умирали тысячами, но ленинградцы продолжали трудиться. Работали административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры, публичные библиотеки. Продолжали работать ученые, работали 14-летние подростки, заменившие ушедших на фронт отцов. Наверняка всем известен дневник Тани Савичевой, той девочки, жизнь которой была унесена безжалостной рукой фашизма. Годы блокады в архив не сдадут. Сколько в них горя, трагизма, а Танин дневник – беспощадный суд. Суд над войной фашизмом. Детской, теряющей силы рукой, строчкой написаны скупо. Как нарушая непрочный покой, ходит в квартиру без стука. Смерть – это жуткая гостья семьи, дни ленинградской блокады. Молча уходит один за другим. Бабушка, Женя, два дяди. Брата не стало, и мама ушла. Умерли все, только Таня. Милая, где же ты силу брала? Было столько страданий. Ангел-спаситель к тебе опоздал. Не отстояли у смерти. Как же мне хочется, чтоб никогда не было войн на планете. 22 ноября началось движение автомашин по ледовой дороге. Эта транспортная магистраль получила название «Дорога жизни». В январе 1942 года обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. От голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей, по другим данным, не менее 1 миллиона человек. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. От голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей, по другим данным, не менее 1 миллиона человек. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советских войск немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 100 километров. 27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. Холода, когда бушуют снегопады, в Петербурге этот день особо чтут. Город празднует день снятия блокады, и гремит в морозном воздухе салют. Это залпы в честь свободы Ленинграда, в честь бессмертия невыживших детей. Беспощадная фашистская осада продолжалась 900 голодных дней. Но блокаду черных месяцев прорвали, и когда врага отбросили назад, был салют, его снаряды возвышали. Выжил, выстоял, не сдался Ленинград. Есть салют у нас весной на День Победы. Он цветами красит небо всей стране, но особо почитают наши деды тот салют в голодно-белом январе.